Видит Бог, это истинная правда. И я, переживший и эти, и еще более лихие времена, они не замедлили настать, свидетельствую. Мадам имеет резон. Что же касается Диего Алатриста, его надменность и гордость были глубоко запрятаны и проявлялись лишь в том, как упорно он замолкал на целые часы. Я, помнится, уже говорил, что не в пример многим и многим бахвалам, залихватски крутившим усы и горланившим на улицах и на всякого рода сборищах, капитан никогда не рассказывал о том, как воевал. Бывало, впрочем, что его однополчане за бурдюком вина вспоминали прошлое, и многое в этих воспоминаниях относилось к нему, а я слушал с жадностью, хотя по малолетству своему видел в Алатристе всего лишь замену отца, павшего с честью за нашего короля, подобно многим другим, незнатного рода, но кремниевой породы, людям, которых неустанно рождает наша Испания, и о которых Кальдерон, да простит меня за то, что привожу Кальдерона вместо столь любимого им Лопы, мой покойный хозяин, в вечном ли блаженстве пребывает он сейчас или горит в Гиенне, написал так. «Все выдержат в спокойствии надменном, не унижаясь мыслью о деньгах. Вовеки не бывало, чтоб презренным крылом бы осенил их лица страх. Все вынесут они на поле брани, лишь не снесут к ним обращенной брани». Вспоминается мне один случай, произведший на меня в свое время особенное действие потому, что обнаружил в полном блеске дарования капитана Алатристе. Хуан Вигунь, служивший в чине сержанта в кавалерийском полку, разгромленном на песчаных берегах Нипорта, горе матери, чей сын остался там и тогда. Несколько раз, используя для наглядности хлебные корки и стаканы с вином, живописал нам злосчастную судьбу испанских войск. Он и сам, мой отец и Алатристе оказались в числе тех счастливцев, кому этот прискорбный день суждено было пережить, в отличие от 5000 своих соотечественников, и среди них полутора сотен офицеров, полегших в бою с голландцами, англичанами и французами, которые довольно часто грызлись между собой, но когда представилась счастливая возможность засадить нам по полной, мигом сколотили коалицию. В Нипорте все вышло очень славно, лучше не бывает. Главнокомандующего, дона Гаспара Сапену, убило. Адмирал де Арагон и другие командиры кораблей попали в плен. Войска наши дрогнули, и, видя, что командиры перебиты, Хуан Вигонь, сам раненный в руку, неделю спустя руку пришлось отнять, потому что Антонов огонь прикинулся, увел жалкие остатки своего эскадрона. И, обернувшись в последний раз, прежде чем нестись во весь опор, увидел, что картахенский полк, в рядах которого сражались мой отец и Диего Алатристе, пытается покинуть заваленное трупами поле сражения под натиском, как говорится, превосходящих сил противника, осыпавшего испанцев пулями и ядрами. «Куда ни глянь», — повествовал однорукий Хуан, — «всюду мертвые, умирающие, раненые, разгром полный». И вот под палящим солнцем, в лучах которого песок сверкал нестерпимым слепящим блеском, на сильном ветру, гонявшем по небу облачка порохового дыма и пыли, ощетинясь пиками на четыре стороны света, построясь в каре с пробитыми картечью знаменами посередине, огрызаясь мушкетным огнем, сохраняя строй и смыкая ряды всякий раз, как образовывались в нем бреши от ядер и бомб неприятеля, не осмеливавшегося подойти вплотную и броситься в рукопашную, медленно отступают роты картахенского полка. Отойдут на 10 шагов, остановятся, постоят и снова двинутся, не переставая отбиваться, не ускоряя хода, не сбиваясь с шага, размеряемого медленным-медленным рокотом барабанов, грозные даже в час поражения, спокойные и торжественные, как на параде. «Картахенский полк прибыл в Нипорт под вечер», — завершал свой рассказ Хуан Вигонь, единственной рукой двигая по столу корки и кубки. Пришли тем же мерным, неспешным шагом, да только не все. Лишь 700 человек, а начинали сражение 1150. Среди вернувшихся были и Лопе Бальбоа с Диего Алатристе, черные от пороховой гари, измученные, терзаемые лютой жаждой. Спаслись они тем, что не сломали строй и сохранили хладнокровие посреди всеобщей паники и бегства. «А знаете ли вы, что ответил мне Диего, когда я обнял его, поздравляя с тем, что выжил и уцелел?» Уперся в меня своими глазищами, ледяными, как вода в этих окаянных голландских каналах, и сказал: «Где уж нам было бежать? Слишком выдохлись».